Посмотри, человек, на распятие, поразмысли и остановись. Умирая на древе проклятия, брысы на тебя смотрят вниз. Оклеветан толпой, изувечен, мы пред крестным распятием Христос. И в насмешку шипами увенчан, все гуменья он перенес. Гвозди, вбитые тело, рвут раны, каплет кровь из рук и из ног. О, жестокие меры тираны, кто такую казнь выдумать смог? Но нет ненависти в Божьем взоре. Иисус смотрит кротко, как мать. Он с любовью, безбрежный, как море, и врагов своих хочет обнять. Губы что-то шепнули. Послушай, кроткий агнец в предсмертных скорбях прошептал, возлюбив твою душу, я решил умереть за тебя. Аминь.